Глава 499. Хаджар с упоением ощутил, как в горячую плоть рыцаря входит лезвие черного клинка. Только коснувшись крови и энергетических каналов, меч с жадностью начал поглощать частички духа, развитые адептом. Девушка-убийца с ужасом ощущала, как меч, наследие врага, выкачивает из нее силы. Она буквально за мгновение теряла крупицы силы, за которые годами боролась. Проливала пот, кровь и слезы. С яростным воплем она ударила кулаком по противнику. Плащ черного тумана окутал Хаджара тесным коконом, но даже это не смогло полностью поглотить удар. Отлетев на добрых 5 метров, Хаджар еще столько же прокатился по земле, и только после этого смог, вонзив меч в камень, справиться с инерцией. Сплевывая кровью, он поднимался на ноги. Он буквально всем своим «я» ощущал, как голодно облизывается черный клинок. Эта пища, убийца, пришлась ему даже больше по душе, нежели камни энергии, которые, по сути, являлись квинтэссенцией духа. Всего за пару мгновений пожирания духа убийцы черный клинок получил больше, нежели за все предыдущие обеды вместе взятые. Что-то внутри этой девушки было такое, что прельщало клинок. Оно звало его, заставляло с жадностью тянуться к вражеской плоти. Хаджару эти чувства были противны, как будто кто-то окунул его в чан со смертью. Жуткое, нереалистичное чувство, пришедшее из полузабытых древних инстинктов и переписанных памятью кошмаров. Но видя, как сильно ослабла рыцарь духа после всего одного ранения, Хаджар понимал, ближний бой — его единственный шанс на победу. «Все эти века!» — полусумасшедшим голосом причитала убийца. «Все века, что я носилась по миру в поисках остальных наследников, века, которые я потратила на служение Ордену Конца, ты забрал половину из них!» Глаза убийцы, несущие какой-то безумный бред, вспыхнули огнем неистовой ненависти. «Я не убью тебя, мальчишка! Нет, нет! Я принесу тебя своему мастеру, Крылу Ворона!» Внезапно Хаджар в очередной раз вздрогнул. Он снова посмотрел за спину девушки. Там, на ветке каким-то чудом уцелевшего дерева, все еще сидел тот самый ворон. Несколько минут назад показавшийся Хаджару смутно знакомым, теперь он предстал в образе напоминания о далеком прошлом. Хаджар вновь стоял на широкой платформе святая святых обители секты Черных Врат. Он, пришедший биться с ее патриархом, оказался обездвижен и почти уничтожен аурой одного лишь рыцаря духа. Теперь сходство девушки-убийцы и знакомого патриарха секты было налицо. Ее шлем, ее меч, даже ее движение — все это напоминало Хаджару о крыле ворона. «Вижу, ты знаешь его!» Безумная улыбка искривила лицо убийцы. «О, те муки, которые повелитель подарит тебе, будут ничем на фоне моих страданий. Готовься к вечности боли, жалкий червь!» Девушка внезапно вытянула вперед левую ладонь. Она сжала ее на манер меча, а затем с силой вонзила себе же в грудь. Кровь потекла по ее доспехам. Она заполняла узоры, которые раньше Хаджар считал простым орнаментом, придумкой артефактора, изготавливавшего броню. Ворон за ее спиной, взмахнув крыльями и что-то прокаркав, слетел с ветки и исчез по ту сторону черного купола. Кровь на доспехах убийцы вспыхнула ярким светом. Она запылала красным огнем, а по Хаджару ударило давление, сравнимое с тем, что он ощущал рядом с повелителями. Но при этом оно постепенно ослабевало, точно так же, как ослабевала и жизнь в рыцаре духа. «Проклятье!» — выругался Хаджар и перехватил меч поудобнее. Это была одна из тех техник, что выкачивала из адепта саму жизнь. Решение, на которое пойдет не каждый. Отдавать годы и даже века жизни за секунды невероятной силы. «Молись про отцам, пес!» — выкрикнула рыцарь. В это же мгновение позади ее спины в воздухе вспыхнули очертания цветка. Того самого, что расцвел в трактире под ногами Хаджара. Вместо бутона у цветка виднелись 12 лезвий, а его листья — жуткой формы шлемы. Хаджар слышал о техниках пути духа крови. Они требовали кровавых жертв и потому считались не самыми добропорядочными. И, видимо, одним из условий для призвания в реальность своего духа была жертва, личная жертва. Ведь иначе бы убийца призвала дух куда раньше. По ее глазам было видно, что она испытывает жуткую, ни с чем не сравнимую боль. Но ее руки все так же крепко сжимали рукоять клинка. И будто в подтверждение мыслей Хаджара, реки крови, разлитые по саду, начали втягиваться в ее рану. Дух позади убийцы засиял ярче, а давление, испытываемое Хаджаром, больше не ослабевало. «Я не убью тебя, мальчишка!» Голос убийцы звучал совсем не как у человека. Скорее, как у голодного зверя. «Но я сделаю из тебя калеку, неспособного даже на ногах стоять!» «В целом, ничего для меня нового», — хмыкнул Хаджар. Рыцарь заревела раненым тигром и бросилась в атаку. От ее движения земля на том месте, где она стояла, вспенилась и взорвалась, оставляя воронку глубиной в метр. Но для Хаджара в этот момент время остановилось. Меч убийцы застыл где-то в паре миллиметров от его живота, а сам он все падал и падал. Погружался во тьму, теряясь среди чернил свитка, доставшегося ему после победы над патриархом. Что же, теперь он смутно понимал, откуда в черных горах мог оказаться клочок наследия черного генерала. «Если хоть клочок волос упадет с ее головы, вы все узнаете на себе мою ярость!» — выкрикнула Энора. В очередной раз, развернув копье острием вниз, она, призвав все силы, обрушила его на чернильный купол, укрывший двор небесного пруда. Вместе с ней на купол бросила свои силы еще сотня грифоньих всадников. Каждый из них являлся рыцарем духа начальной стадии. Вся гвардия клана Марнил в полном сборе. Здесь не хватало лишь военных вождей и самого главы. Они сейчас, как и вожди и главы других кланов, помогали городу. Энора, в очередной раз выругавшись и увидев тщетность их попыток, развернулась в сторону Дана Тана. Над городом поднимались огромные столбы дыма и огня. Слышались крики людей, выстрелы пушек и лязг доспехов городской стражи. По всему городу разом были совершены нападения на старших наследников семи великих кланов, а также на дворян и аристократов. По последним данным, которые Энора получила от подчиненного, погибло уже около 12 тысяч человек. Сколько полегло простолюдинов, никто даже не пытался считать. Атака, которой подверглась столица, готовилась явно не одно десятилетие. И видит великий лес, зачинщики понесут столь ужасное наказание, что заплачет даже каменная статуя прекрасной девы в саду бога войны. Но сейчас куда важнее было спасти ее сестру. Если эти клятые ласканцы хоть волос на ее голове тронут. Внезапно Энора ощутила приступ паники. Уже давно она не чувствовала ничего подобного. Не чувствовала, потому что мало кто, даже среди повелителей, мог сравниться в силе с начальницей гвардии клана Марнил, коей и являлась Энора. Будучи пиковым рыцарем духа, познавшим оружие в сердце, она могла на равных биться с повелителями и никогда не ощущала, чтобы от них исходила сила, способная напомнить ей о существовании страха. Сначала она подумала, что волна ужасной силы направлена на них со стороны боев, ведущихся на улицах центральных районов, но тут же поняла, что это чувство рождено под куполом. Ее воины недоуменно переглядывались. Они тоже это почувствовали. Внезапно глаза Иноры расширились от смеси ужаса и удивления. «Назад!» — скомандовала она. Стоящие на вершине купола эльфы бросились в рассыпную. Они успели как раз вовремя, потому как в центре, пробивая иероглиф и разрушая чернильную пелену, поднялся шлейф черной энергии. Будто острый горный хребет, он рассек купол и исчез в небе. Хаджар, откашлившись, смотрел на руки. На них остались золотые разводы от капли эликсира богов. Поглотив ее, он использовал образ удара черного генерала. Что было дальше, он помнил плохо. Он сделал всего один взмах, а мир погрузился во тьму. Когда же та исчезла, то купол над их головами начал трескаться. В груди убийцы оказался его меч, черный клинок. А позади нее по земле расползалась трещина шириной в 10 метров. Глубины же ее хватило, чтобы туда уже несколько секунд падал водопад из воды и крови. «Я не уйду одна!» — прохрипела рыцарь духа. Она сделала всего один взмах рукой. Стальное жало, расчерчивая пространство, устремилось за спину Хаджару. Тот ударом ноги столкнул тело мертвой убийцы с клинка и бросился вдогонку. Но как бы быстро он ни был, а после такой битвы просто не имел шанса угнаться за кинжалом. Все, на что он оказался способен, схватить его за рукоять, когда он уже на 5 сантиметров погрузился в грудь Прайсу. Тот захрипел, глаза его открылись, вены на теле начали стремительно чернеть, а жизнь покидала одного из сыновей клана Геррана. «Проклятие!» — прошептал Хаджар, крепче сжимая плечи мечника. «Ты выиграл, враг мой!» — голос Прайса звучал очень тихо. Хаджар кивнул. Прайс улыбнулся. По уголкам его губ стекали струйки зеленой крови. Тело легчало и словно гнило изнутри. «Тогда, кажется, мне придется выпить чарку до дна. Помолчи, враг мой, сейчас придет помощь. Отнесем тебя к лекарю, вылечим, а потом будем драться от рассвета до заката, а пить вдвое дольше. Помолчи». Прайс продолжал улыбаться. «Пообещай мне, враг мой». Хаджар отрицательно покачал головой. «Не буду я тебе ничего обещать. Пообещай, что в следующей жизни мы станем друзьями». Кулак Прайса почти коснулся плеча Хаджара, но, зависнув в нескольких миллиметрах от цели, рухнул безвольной плетью.